Глава 4. Миска супа, юноша с соседней кровати, ночные сиделки. Ронду приснилось, что очень большой жук, возможно, жук-доктор, кружит над его головой и периодически бьет по носу. Удары эти скорее раздражали, чем вызывали боль. Он отгонял жука рукой, однако хотя всегда славился быстротой реакции, ему не удавалось попасть в жука. А последний хихикал всякий раз, когда стрелок промахивался. «Движения у меня такие медленные, потому что я болен», — подумал Роланд. «Нет, попал в засаду. Меня тащили по земле заторможенные мутанты, а потом спасли смиренные сестры Иллурии». Внезапно перед мысленным взором Роланда возникла тень мужчины, выросшая из тени перевернутого фургона. Он услышал радостный крик. «Бах!» Просыпаясь, Роланд дернулся с такой силой, что качнул гамак. Женщина, которая стояла рядом, около головы, и хихикала, постукивая деревянной ложкой по носу стрелка, отступила на шаг. Отступила слишком быстро, и миска, которую она держала во второй руке, выскользнула из пальцев. Руки Роланда метнулись навстречу миске. С реакцией у него было все в порядке. Это только во сне он не мог попасть по жуку. Он поймал миску на лету, да так, что из нее вылилось лишь несколько капель. У женщины, сестры Кокуины, от изумления округлились глаза. Спину, конечно, пронзила боль, но совсем не такая острая, как раньше. И на коже Роланд не чувствовал никакого движения. Возможно, доктора спали, но он склонялся к мысли, что они уползли. Роланд протянул руку за ложкой, которой Кокуина постукивала его по носу. Он, кстати, нисколько не удивился тому, что одна из сестер могла так издеваться над спящим и больным человеком. Правда, будь это Дженна, он бы удивился. И она тут же отдала ему ложку, еще не придя в себя от изумления. «Ну и шустрый же ты!» — воскликнула она. «Такая реакция! Да еще с просонья!» «Не забывай об этом, Сэй», — ответил Роланд и попробовал суп. Вроде бы обычный куриный бульон, но изрядно проголодавшемуся Роланду он показался амброзией. Стрелок с жадностью набросился на еду. «А что ты хочешь этим сказать?» — спросила Кокуина. В лазарете стало еще темнее, белые стены окрасились в оранжево-красные закатные тона. При таком освещении Кокуина выглядела молодой и симпатичной, но Роланд не сомневался, что все это — лишь видимость, какой-то колдовской трюк. «Ничего особенного». Роланд отбросил ложку и поднес миску ко рту. 4 больших глотка, и она опустела. «Вы были добры ко мне?» «Да, конечно!» В голосе Кокуины слышалось возмущение. «Я надеюсь, что доброта ваша искренняя. Если же нет, сестра, помни о том, какой я шустрый. И должен признаться, я не всегда бываю добрым». Кокуина не ответила, взяла миску, которую протянул ей Роланд. Очень осторожно, дабы не коснуться его пальцев. Взгляд ее упал на то место, где лежал медальон, теперь упрятанный под больничную рубашку. А Роланд сменил тему, чтобы Кокуина не вспомнила о том, что сейчас он безоружен и лежит в гамаке, потому что его спина не может выдержать веса тела. «А где сестра Дженна?» — спросил он. «А-а-а!» — Кокуина насмешливо изогнула бровь. «Нам она понравилась, не так ли? Она заставила забиться наше сердце!» И она похлопала рукой по вышитой на груди красной розе. «Отнюдь, отнюдь», — возразил Роланд. «Но она очень добра, и я уверен, что она не стала бы будить меня, постукивая ложкой по носу. Не то что некоторые». Улыбка сползла с лица сестры Кокуины, сменившись злобой и тревогой. «Не говори об этом сестре Мэри, если она подойдет к тебе. У меня могут быть неприятности». «А что мне до этого?» «Я могу поквитаться с тем, кто станет причиной моих неприятностей, усложнив жизнь маленькой Дженни. Сейчас она все равно в немилости у старшей сестры. Сестре Мэри не понравилось, как Дженна говорила с ней насчет тебя. Не нравится ей и то, что Дженна вернулась к нам с черными колокольчиками на накидке». Едва эти слова сорвались с губ сестры Кокуины, она прикрыла рот рукой, словно поняла, что сболтнула лишнее. Роланда заинтриговали слова Кокуины, но ему не хотелось, чтобы сестра это заметила. Поэтому он не стал допекать ее новыми вопросами. «Я буду молчать, если ты не станешь жаловаться на Дженну сестре Мэри». По лицу Кокуины разлилось облегчение. «Согласна». Она доверительно наклонилась к стрелку. «Твоя подружка в доме размышлений. Это маленькая пещера в холме, где мы медитируем, если старшая сестра решит, что мы допустили проступок. Она останется там и будет обдумывать свое неподобающее поведение, пока Мэри не выпустит ее». Она помолчала, а потом выстрелила неожиданным вопросом. «Кто лежит рядом с тобой? Ты знаешь?» Роланд повернул голову и увидел, что юноша уже проснулся и внимательно прислушался к разговору. Глаза у него были такие же черные, как и у Дженны. «Знаю ли я?» — Роланд надеялся, что в голосе доставало издевки. «Отчего же мне не знать собственного брата?» «Если он твой брат, почему он такой молодой, а ты старый?» Еще одна сестра материализовалась из темноты. Тамра, которая не так давно призналась, что ей 21 годок. За мгновение до того, как она подошла к кровати, у нее было лицо столетней старухи. Потом оно замерцало, произошли неуловимые изменения, и Роланд уже видел перед собой пышущую здоровьем 30-летнюю Матрону. Настоящий возраст Тамры выдавали только глаза, с пожелтевшей роговицей, припухшие, настороженные. «Он самый младший, а я старший», — ответил Роланд. «Между нами еще 7 наших братьев и сестер и 20 лет жизни родителей». «Как интересно. Если он твой брат, значит, ты знаешь его имя, не так ли? Знаешь очень хорошо». Прежде чем стрелок успел раскрыть рот и сослаться на провалы в памяти, юноша пришел ему на помощь. «Они думают, что ты забыл столь простое имя, как Джон Норман. Просто удивительно, что такая мысль могла прийти им в голову, не так ли, Джимми?» Кокуина и Тамра одарили юношу злобными взглядами. На этот раз они потерпели поражение и не скрывали досады. «Вы уже накормили его своим дерьмом?» — продолжил юноша. Теперь Роланд знал, что на его медальоне выгравировано «Джон, любимец семьи». «Любимец Господа». «Почему бы вам не уйти, чтобы мы могли поговорить наедине?» «Однако», — негодующе воскликнула Кокуина, «такую, значит, мы видим от тебя благодарность». «Я привык благодарить за то, что мне дают», — ответил юноша, глядя Кокуине в глаза, «а не за то, что у меня отбирают». Тамра фыркнула, резко развернулась и зашагала по проходу. Кокуина задержалась на несколько мгновений, чтобы осадить молодого нахала. «Придержи язык, а не то уже утром, а не через неделю. Ты увидишь того, чей лик будет тебе приятнее моего». И, не дожидаясь ответа, она последовала за Тамрой. Роланд и Джон Норман дождались, пока они обе покинут лазарет. Потом юноша повернулся к стрелку и, понизив голос, спросил. «Мой брат умер?» Роланд кивнул. «Медальон я взял на случай, что встречусь с его родственниками. Он принадлежит тебе. Я очень сожалею, что твоя семья понесла такую утрату». «Спасибо, Сэй!» Нижняя губа Джона Нормана задрожала, но лишь на мгновение. «Я знаю, что зеленокожие сделали с тобой, хотя эти старухи ничего мне не сказали. Они поуродовали многих и уничтожили остальных». «Может, сестры об этом не знали?» «Они знали. Тут сомнений нет. Они много не говорят, но знают предостаточно. Единственная, кто отличается от остальных, — Дженна. Именно ее имела в виду эта старая корга, говоря, твоя подружка, так?» Роланд кивнул. Она что-то сказала насчет черных колокольчиков. Хотелось бы знать об этом побольше. Дженна не такая, как другие сестры. Ну, вроде принцессы. Ее статус определяется происхождением, кровью. Большую часть времени я лежу и притворяюсь спящим, думаю, так безопаснее, но я слышу их разговоры. Дженна вернулась к ним недавно. Эти черные колокольчики означают что-то особенное, но главное тут по-прежнему Мэри. Я думаю, черные колокольчики — какой-то ритуальный атрибут, вроде перстня, который у баронов передавался от отца сыну. Она надела тебе на шею медальон Джимми. Да. Никогда не снимай его. Лицо Джона Нормана напряглось, превратилось в маску. Не знаю, в чем причина, в золоте или боге, но медальон не подпускает их ко мне. Думаю, только благодаря ему я еще жив. Тут его голос упал до шепота. Они не люди. «Слушай, они, конечно, владеют магией и...» «Нет!» С усилием юноша приподнялся на локте, пристально всмотрелся в Роланда. «Ты говоришь о ведьмах или колдуньях. Они не ведьмы и не колдуньи. Они не люди». «Откуда же они взялись?» «Не знаю». «А как ты попал сюда, Джон?» Тихим голосом юноша рассказал Роланду о том, что произошло. Он с братом и еще четверо парней, у которых были хорошие лошади, нанялись для охраны каравана из 7 фургонов, перевозивших семена, еду, инструменты, почту и 4 невест. Путь они держали в Теджус, городок, расположенный в 200 милях к западу от Эллурии. Охранники разбились на 2 группы, которые попеременно сопровождали караван или разведывали местность. Норман объяснил, что они с братом находились в разных группах, потому что, находясь рядом, они цапались, как... ну, как... «Как братья», — предложил Роланд. Джон Норман натужно улыбнулся. «Вот-вот». Тройка, в состав которой входил Джон, уехала в дозор, когда караван угодил в засаду, устроенную в Эллурии зеленокожими. «Сколько ты видел фургонов?» — спросил он Роланда. «Один. Перевернутый. А тел?» «Только одно. Твоего брата». Джон Норман мрачно кивнул. «Они не забрали его из-за медальона». «Мутанты?» «Сестры. Мутантам плевать и на золото, и на бога. А вот эти суки...» Он смотрелся в темноту, окутавшую лазарет. Роланд чувствовал, что его клонит в сон, но тогда он еще не понимал, что причина тому — суп. «А другие фургоны, которые не перевернулись?» «Их забрали мутанты. Вместе с товарами», — ответил Джон. «Золото и бог им до фонаря. А сестрам не нужны эти товары. Обычную еду они, похоже, не едят. Все у них не как у людей. Взять хотя бы этих жуков». Когда он и еще 2 парней прискакали в Эллурию, бой уже закончился. Кого-то убили, но большинство остались в живых. В том числе 3 невесты. Зеленокожие уводили их из города. Джон Норман запомнил и мутанта в котелке, и его подругу в красной жилетке. Маленький отряд Нормана вступил в бой. Он увидел, как один из парней упал, пронзенный стрелой, а потом его ударили дубинкой по голове, и свет померк у него перед глазами. Роланд хотел спросить, не крикнул ли нападавший «Бух!» перед тем, как опустить дубинку на голову Джона, но в последний момент передумал и промолчал. «Очнулся я уже здесь», — продолжил Джон Норман. «Увидел и остальных, которых лечили эти чёртовы жуки». «Остальных?» Роланд оглядел пустые кровати. Белыми островками выступали они в море тьмы. «И много сюда привели людей?» «Не меньше 20. Они выздоровели, жуки их вылечили. А потом исчезли один за другим. Засыпаешь вечером, а проснувшись утром, видишь, что на одного человека стало меньше. Один за другим они исчезли, пока не остались только я, да этот бородач». Джон Норман посмотрел на Роланда. «А теперь появился ты». «Норман, Голова у Роланда шла кругом. «Я догадываюсь, что с тобой». Голос Джона Нормана доносился издалека, может, даже из-за горизонта. «Всё дело в супе, но мужчина должен есть. И женщина тоже, если это обычная женщина. Эти необычные. Даже сестра Дженна. Она хорошая, но тоже не человек». Голос удалялся и удалялся. «И в конце концов она станет такой же, как эти. Помяни моё слово». «Не могу шевельнуться». Каждое слово давалось ему с большим трудом. Он словно ворочал огромные валуны. «Неудивительно». Норман неожиданно рассмеялся. «В супе не только снотворное. Они добавляют какую-то гадость, которая сковывает движение. Я ведь совсем выздоровел, брат. Как, по-твоему, почему я здесь?» Голос Джона Нормана доносился теперь не из-за горизонта, а с луны. «Я не думаю, что кто-то из нас вновь увидит солнце». «Тут ты ошибаешься», — попытался ответить Роланд, но не сумел произнести ни звука. Тёмная волна накрыла его с головой, поглотив все слова. Однако полностью контроля над собой он не потерял. Может, сестра Кокуина не доложила в суп лекарства. Может, они никогда не имели дела со стрелком и, не зная, кто попал в их сети, отмерили дозу, рассчитанную для обычного человека. Речь, разумеется, не шла о сестре Дженни. Та знала. И ночью шёпот, хихиканье и позвякивание колокольчиков вырвали его то ли из сна, то ли из забытья. А доктора продолжали монотонно стрекотать, ни на секунду не прекращая своей работы. Роланд открыл глаза, увидел всполохи света, рассекающий темноту лазарета. Хихиканье и шёпот приблизились. Роланд попытался повернуть голову, но поначалу у него ничего не вышло. Он полежал, отдохнул, собрал волю в кулак и предпринял вторую попытку. На этот раз голова его повернулась. На чуть-чуть. Но и этого хватило. Пять смиренных сестёр — Мэри, Луиза, Тамра, Кокуина и Микела — шли по проходу, смеясь, как дети на прогулке. Каждая несла серебряный подсвечник с установленной в нём высокой свечой. Они сгрудились у кровати, над которой висел в гамаке бородатый мужчина. Свет от их свечей мерцающей колонной поднимался вверх и на полпути к потолку растворялся в темноте. Потом заговорила сестра Мэри. Роланд узнал её голос, но не слова. Не было таких ни в низком наречии, ни в высоком слоге, ни в любом другом языке. Фразу он разобрал полностью. «Кан де лах ми хим йен тоу», но понятия не имел, что сия означает. И тут Роланд понял, что слышит только позвякивание колокольчиков. Доктора затихли. «Расми! Он! Он!» — воскликнула сестра Мэри. Свечи погасли, темнота скрыла и сестёр, и бородача. Роланд ждал, что за этим последует. Кожа у него похолодела. Он попытался согнуть руки или ноги. Не вышло. Да, он мог повернуть голову на 15 градусов, но тело его словно парализовало. Он напоминал муху, намертво застрявшую в паутине. В темноте тихонько зазвенели колокольчики. К звону присоединилось чмоканье. Словно кто-то что-то жадно сосал. Едва услышав их, Роланд понял, что ждал именно этого. Какая-то часть его сознания давно уже поняла, кто такие эти смиренные сёстры Иллурии. Если бы Роланд мог поднять руки, он поднёс бы их к ушам, чтобы отсечь это жуткое чмоканье. Но руки отказывались подчиняться, поэтому ему оставалось лишь лежать, слушать и ждать, когда всё это закончится. Но сёстры никак не могли насосаться кровушки. Чем-то они напоминали свиней, жрущих помои из корыта. Один раз кто-то из них даже рыгнул, остальные захихикали. Смех оборвал окрик сестры Мэри. «Хейс!» В какой-то момент до Роланда донёсся долгий, протяжный стон, несомненно исторгшийся из горла бородача. Наверное, последний звук, сорвавшийся с его губ на тропе жизни. Наконец они насытились, чмоканье затихло, и вновь застрекотали доктора. Послышался шёпот, смешки, зажглись свечи. Роланд теперь лежал, повернув голову в другую сторону. Он не хотел, чтобы они знали, что он видел, чем они занимались. Была ещё одна причина. Он не хотел смотреть на сестёр и их жертву. Увиденного и услышанного хватало с лихвой. Но смешки и шёпот приблизились. Роланд закрыл глаза, думая о медальоне, который покоился у него на груди. Не зная, в чём причина, в золоте или боге, но медальон не подпускает их ко мне, — сказал ему Джон Норман. Слова эти где-то подбадривали, но радостный смех приближающихся смиренных сестёр, перешёптывание на их странном языке, подрывали уверенность в чудодейственной силе медальона. А когда сёстры окружили Роланда, он почувствовал идущий от них резкий неприятный запах гниющего мяса. А какой ещё мог идти от них запах? «Какой красавчик!» — задумчиво прошептала сестра Мэри. «Но какой отвратительный у него медальон!» — заметила сестра Тамара. «Мы его снимем», — заявила сестра Луиза. «А потом зацелуем его», — добавила сестра Кокуина. «Зацелуем до смерти», — воскликнула сестра Микела с таким восторгом в голосе, что все рассмеялись. Роланд обнаружил, что не всё его тело парализовано. Голоса сестёр пробудили ото сна одну часть, и теперь она стояла столбом. Рука нырнула под больничную рубашку, нащупала взбухший пенис, обхватила, полоскала. Роланд в ужасе замер, имитируя сон, и тут же тёплая сперма выплеснулась из него. Рука ещё на мгновение осталась на прежнем месте, большой палец ходил вверх-вниз по пенису. А потом рука переместилась на живот, нашла тёплую лужицу. Сёстры хихикали, колокольчики звенели. Роланд чуть приоткрыл один глаз, посмотрел на склонившихся над ним смеющихся старух, освещенных мерцающим пламенем свечей. Слезящиеся глаза, жёлтые щёки, торчащие над нижней губой зубы. У сестёр Микелы и Луизы появились бородки. На подбородке запеклась кровь бородатого мужчины. Мэри, сложив одну руку ковшиком, поочерёдно протягивала её сёстрам. Те что-то слизывали с её ладони. Роланд закрыл глаз, дожидаясь, когда же они уйдут. И они таки ушли. «Теперь мне не заснуть», — подумал он. А 5 минутами позже уже крепко спал.